возбужден ищущую нашего спасения премудростью Божией, обходящую всяческое, решится ради нее на утренневание к Богу и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный глазу ее, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных, содеянных грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради к приобретению Духа Святаго внутри нас, действующего, и внутри нас Царствие Божие устрояющего. Слово Божие недаром говорит: внутрь вас есть Царствие Божие, и нужно есть оно, и нужницы е восхищают. То есть те люди, которые, несмотря на узы греховные, связавшие их и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи, прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связей, нудятся расторгнуть узы их. Такие люди являются потом действительно пред лицо Божие, паче снега, убеленными Его благодатью. «Приидите, — говорит Господь, — и аще грехи ваши будут яко багряные, то яко снег убелю их». Так некогда святой тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, как знамение победы, и пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их никто же подражать можешь. Про них ангел Божий сказал: «Сии суть, иже приидаша от скорби великие, иже испраша риза своя, и убелиша риза своя в крови агнчий, испраша страданиями, и убелиша их в причащении пречистых и животворящих тайн плоти и крови агнца непорочно и пречисто Христа, прежде всех век закланного Его собственную волею за спасение мира, присно и доныне заколаемого и раздробляемого, но николи же иждеваемого, подающего же нам вечное и неоскудеваемое спасение наше на пути живота вечного, во ответ благоприятен на страшном суде Его, и замену дорожайшую, и всяк ум, превосходящую того плода древа жизни, которого хотел было лишить наш род человеческий враг человеков, спадший с небесе денница. Хотя враг, дьявол, и обольстил Еву, и с нею пал и Адам, но Господь не только даровал им Искупителя в плоде семени жены, смертью смерть поправшего, но и дал всем нам, в жене Преснодеве Богородицы Марии, стершей самой себе и стирающей во всем роде человеческом главу змееву, неотступную ходатайицу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и непреоборимую предстательницу даже за самых отчаянных грешников. По этому самому